отдавая боль земле. И рано собиралась домой, и мы с Арчи решили проводить ее до метро. Она начала было протестовать, но Арчи и слушать ничего не захотел. — Родная моя! — сияя, сказал он ей и нежно поцеловал ее в щеку. — Ну куда ж ты без нас? А вдруг тебя украдут, а? Такую красавицу и умницу! Да и нам с тобой, Андрюша! — Арчи обратился ко мне. — Легкая прогулка, вечерний моцион не повредят, верно ведь? Погодите, друзья, сейчас переоденусь во что-нибудь менее экзотическое. Вздор! Для такой дурищи и страшилы, как Ирена, и так слишком много чести. Уверял он меня, когда мы шли обратно, и я робко высказался в том смысле, что нам с ним, наверное, стоило поехать с Ирены и проводить ее до дома. Предаваться не нужно рефлексии, здесь совершенно неуместно. Вспомни, чему нас учил Ницше. Чему? И Арчи недовольно поджал губы и не без некоторого сочувствия в голосе произнес: «Самоотрицанию духа. Эту формулировку тебе, я надеюсь, не нужно разжевывать». «Нет, не нужно», — соврал я. «Стало быть, Ирена», — Арчи продолжил развивать свою мысль, — «порученное дело уже сделала, в том смысле, что познакомила нас с тобой. Ну и познакомила, ну и молодец, больше она нам совершенно не нужна. Пусть она едет себе на все четыре стороны, домой, к мужу и детям, тем более, если заметил, с ней очень скучно. Я люблю...» Тут Арчи прервался на полуслове и, подняв вверх указательный палец правой руки, остановился. Мы оказались у входа в темную подворотню. Арчи огляделся по сторонам, я невольно сделал то же самое. Вокруг ни единого человека. Улица оказалась совершенно пустынной. Было еще светло, но сумерки начали уже сгущаться, разгоняя каменную духоту. — Андрюша, — смущенно сказал Арчи, подавшись ко мне, — твоего эстетического чувства не покоробит, если я, как бы это лучше выразиться, отдам свою боль земле? М? Ну, в смысле, пасу прямо тут. Нетерпеливо пояснил он, прочитав в моем лице удивление. Наверное, это вино, зачем-то предположил я. Арчи ласково потрепал меня по плечу. Постой, пожалуйста, здесь, посторожи, чтоб никто не зашел в случай. С этими словами... Он прошел несколько шагов вглубь подворотни, остановился и повернулся к стене, и остался снаружи. Не прошло и нескольких секунд, как откуда-то из-за угла возникли молодой человек интеллигентного вида и девушка в очках. Они двигались в нашу сторону, смеясь, что-то весело обсуждая. Я надеялся, что молодые люди пройдут мимо, но когда они поравнялись со мной, с унылой безнадежностью понял, что они собираются завернуть именно в нашу подворотню, сюда, где Арчи неспешно, что-то напевая, отдавал свою боль земле. Я ведь не герой, вы же знаете. Но в тот момент мне очень не хотелось перед Арчи ударить в грязь лицом, надо было действовать быстро. Я решительно преградил им дорогу. — Вы очень торопитесь, молодые люди. В моем голосе, прозвеневшем в ночной тишине, угадывались гостеприимная любезность радушного хозяина и одновременно мягкая строгость, какой доцент Санкт-Петербургского университета беседует с любимым, но не очень прилежным студентом. — А в чем дело? — с вызовом спросил молодой человек. — Ребята, — понизил я голос до интимной доверительности, — туда пока нельзя. «Как это нельзя?» — взвился молодой человек. «Как это? Что еще за новости такие? Мы здесь живем? Пошли, Люся, сейчас же пропустите. Или вы неприятности хотите?» Я развел руками и посторонился. Неприятности мне были не нужны. Их у меня и без того хватало. Пройдя несколько шагов, молодые люди поняли, в чем дело. Арчи, стоявший по-прежнему боком к нам, словно никого не замечая, продолжал отдавать боль земле. Девушка смущенно отвернулась, ускорила шаги и исчезла в темноте двора. Молодой человек остановился за спиной Арчи и резким тоном его спросил: «Ты, друг любезный, не мог найти другого места?» «Во-первых, не ты, а вы», — вежливо и ласково поправил его Арчи, не поворачивая головы и не прерывая своего занятия. В этот самый момент мы услышали, как девушка изо всех сил хлопнула дверью парадной.